Глава 12. Старейшина оказался отличным слушателем. Он кивал и порыкивал в нужные моменты, побуждая меня говорить все дальше. Но вот его взгляд мне совершенно не нравился. Так смотрят не на равных, а скорее на мальцов. Старый орк будто слушал захватывающую историю фантазирующего юнца. Когда я закончил, он распорядился принести мне еще медовухи, чтобы промочить пересохшее горло, и без обиняков заявил. «Прекрасная история, Рорк, но мы-то здесь при чем? Ты меня ни с кем не перепутал. Великий заговор, распространенный на несколько империй, обширное вторжение демонов и новая эпоха хаоса». Последовала короткая пауза, чтобы я успел осмыслить его слова. «По-твоему, это должен решать старейшина одной орочьей общины? Коль император объявит мобилизацию, позовет нас в бой, так тому и быть. Но пока я не вижу смысла что-либо делать. Для этого существуют компетентные службы». Я тяжело вздохнул и собрался встать, чтобы уйти. Не видел смысла терять время на разговоры с твердолобым орком, но он смог меня удивить дальнейшими словами. «Вот твой открытый конфликт с человеческим князем для меня гораздо интереснее. Его дружба с ушастыми совершенно не секрет, как и твоя вражда с ними. Нанести им такое оскорбление решится далеко не каждый». Он приподнял кружку в знак уважения. «Община поддержит тебя в борьбе с князем, ежели и ты уважишь нас». Я медленно опустился назад и внимательно уставился на орка. «Ну да, честь честью, а корысть никто не отменял. Или это очередное предложение пойти служить? Тогда это будет даже не смешно, достало. В чем именно будет заключаться поддержка общины? Ты дашь мне воинов, чтобы разобраться с могучим? Не вмешивай нас в родовые войны. Мы поможем только если он ударит первым», — покачал он головой. «Я слышал, ты нанял гномов для защиты своей территории и привез диких дриад для тех же целей. Это бросает тень на всех нас. Почему ты обратился к другим расам?» Я закашлялся, маскируя смех. «Вот, значит, как. Репутацию им подрываю. А где они все были, когда на меня совершали покушение или я сражался с демоном? Да и во время нападения лопокрылов на Тверь я не видел ни одной зеленой морды». «Твоему бизнесу не будет ничего угрожать. Нападение на него будет считаться нападением на всех нас», — максимально торжественно пообещал мне старейшина, разве что в грудь себя не ударил. «А своих гномов и дриад сможешь использовать для чего-нибудь другого». Судя по тону, он предлагал устроить огромную оргию, ну или пойти войной на могучего в компании бородачей и вчерашних детей. Так себе перспектива, конечно. А взамен... Я решил не тянуть кота за яйца и задать главный вопрос. Из-под стола послышался недовольный мяв. Не понял, он что, читает мои мысли? «Сейчас я его...» «Ты убил или изгнал из Твери двух видных эльфийских аристократов? Отличное дело! Не вижу никаких причин останавливаться. Можешь взяться за графа Моравского. Он наиболее влиятельный из оставшихся». «Я похож на наемника или убийцу?» Вдох-выдох, в последнее время обуздывать ярость стало значительно проще, столкновение с Вилялом будто активировало какой-то рубильник. Но мне все равно очень хотелось врезать старейшине по морде. Решил сделать грязную работу моими руками. «Собственно, как и ты», — пожал он плечами. «Ты все равно с ним столкнешься. Он очень вспыльчив и отличается ужасной репутацией. Я лишь прошу тебя не щадить его. В свое время он убил немало наших». «Ну, если вопрос стоит именно так, валить кого попало я, само собой, не собирался. Но не видел ничего плохого в том, чтобы немного почистить свою будущую территорию от всякой мрази. Тем более мне с большинством эльфов все равно не по пути. Я изучу этот вопрос и подумаю. А вы пока можете открыто выступить на моей стороне». «Большего и не прошу». Старейшина протянул мне открытую ладонь и ответил неожиданно мощным рукопожатием. Мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы не скривиться от боли. «Так, сейчас нажмем на него в ответ». «А ты силен, Рорк! Хороший орк растет! Будем!» Покидал я его в смешанных чувствах. Вроде и получил поддержку, но меньше, чем рассчитывал. Еще и придется стукать какого-то левого эльфа. С последним сомнительно, если там внезапно нормальный парень по типу Вороновского, Пусть вся община берется за руки и идет на три веселых буквы. Снаружи меня ожидал неприятный сюрприз. До боли знакомый орк перегородил дорогу, сверля меня мрачным взглядом. И Сати с Астрид что-то не видать. Зато Максвелл молодец, сразу зашел за спину моему якобы отцу, нацелившись на его самое слабое место. «Рорк!» Не стал он ждать и перешел в наступление, сунув под мой нос кулак. «Ты совсем от рук отбился! Сейчас я живо поставлю тебя на место!» Разумеется, я не стал терпеть такое при свидетелях и плевать на орочьи традиции. Перехватив руку, швырнул его через себя и навис сверху. Это было ошибкой. Едва успел уклониться от мощного пинка. Йоран оказался живчиком. Прыжком вернулся на ноги и попер на меня, нанося быстрые удары. И все равно, несмотря на весь свой обширный опыт, он ничего не мог мне противопоставить, ведь на моей стороне школа. Показательно заблокировав и нейтрализовав несколько атак, пробил ему в подбородок и затем нанес серию болезненных ударов по корпусу, завершающим пинком, отправив старика в новый полет. Во второй раз он встал не так быстро, вперевшись в меня злобным взглядом. «Ты как с отцом разговариваешь?» – зарычал он, машинально потянувшись к поясу, где у орков обычно висел топор. «Хорошо, хоть сейчас пришел без оружия, а то пришлось бы успокаивать гораздо жестче». «Немедленно извинись!» «И не подумаю, ты первый на меня напал». Я сплюнул себе под ноги. «Ты получил ровно то, что передал мне». «Я думал проявить к тебе снисхождение, раз ты молод и глуп. Но теперь, после твоего возмутительного поведения и поступков, ни за что. Как ты посмел совратить Астрид, наш невинный цветочек?» Йоран точно был из тех упрямцев, кто идет до конца, несмотря ни на что. «Ты мне больше не сын. Я объявляю о твоем изгнании». Гром не грянул, земля не разверзлась под ногами, но я все равно ощутил неприятное сосущее чувство в груди. События развивались слишком стремительно, но я успел подготовиться, во многом благодаря Генриху. «Не приписывай мне того, чего я не делал, и ты не сможешь так поступить», — с наслаждением ответил ему. «Для этого тебе нужно одобрение имперского секретаря. А вот мне достаточно двух свидетелей, включая близкого родственника. За нанесенные оскорбления и публичную ложь я вызываю тебя на бой. Считай это вызовом за старшинство вроде Чернышовых». Если заявление отца не вызвало особого удивления, то мое заставило всех слушающих нас орков, включая вышедшего на шум главу, вытянуть лица и приоткрыть пасти. Не принято у них было оспаривать мнение старших, из-за чего они, собственно, и стагнировали. Поддержала меня только вернувшаяся Сати, да Астрид застыла в замешательстве, не зная, чью сторону занять. «Ты? Да как ты смеешь? У тебя нет такого права!» «Он твой родной сын, Йоран», — нахмурился старейшина, вставая между нами. «У него есть такое право. Его слова были услышаны. Ты ответишь на вызов или сдашься?» «Я, разумеется, отвечу». Он злобно сверкнул глазами и хищно оскалился. «Завтра на рассвете, на дуэльной площади. Посмотрим, хватит ли тебе смелости прийти, сосунок. Астрид за мной». Он резко развернулся и пошел на стоянку, каждым движением показывая охватившую его ярость и раздражение. Появившаяся в образовавшейся толпе сестренка было дернулась за ним, но ее придержала Сати. Орк остановился через несколько шагов и злобно зыркнул на сжавшуюся арчанку. «Я присмотрю за Рорком, чтобы он точно пришел», — пискнула она и поспешно спряталась за более широкими спинами. В отличие от меня, сестренку здесь явно любили. Несколько орков нахмурилось, закрывая ее от отцовского гнева. Йоран правильно уловил, куда дует ветер, и не стал спорить, буркнув себе что-то под нос. Я решил прекращать бесплатное шоу для остальных и отправил Сати за машиной, а сам остался с Астрид. Лучшего источника информации по поводу скорой дуэли и не придумать. «Ты серьезно? Зачем ты бросил ему вызов, да еще при свидетелях?» — возмущенно шептала девушка, хотя я ей несколько раз сказал, что закрыл нас пологом. «Вот только мне показалось, что ты поумнел, как снова взялся за свое». «О, ну хоть проблем с легендой не возникнет, теперь Астрид точно верила, что я тот самый орк. Не составило особого труда расспросить ее об особенностях Орочьего дуэльного кодекса. Он не слишком отличался от общеимперского, хоть и был наполнен традициями «сражаться нам предстояло на топорах или кулаках на усмотрение Йорона». С учетом, что он элитный берсеркер, не герой какого-то конфликта, в его выборе сомневаться не приходилось, плюс полный запрет на магию, только голая сила и ярость. «А я могу выбрать другое оружие. Мне все больше нравилась идея с дрыном. Большим, обитым железом. Огрею старика несколько раз по хребту, так он сразу станет сговорчивее. Это же тысячелетние традиции. Конечно, тебе никто не разрешит драться чем-то, кроме топора», — фыркнула Астрид. «Рорк, давай съездим и извинимся. Ты, конечно, неплохо сражаешься, но не ровня отцу. Он тебе точно что-нибудь отрубит, еще и из рода изгонит». «Он бы сделал это в любом случае». «Да ну, ты серьезно воспринял? Это же его любимая страшилка», — ехидно фыркнула Арчанка. «Если бы ты не пошел на конфликт, ничего бы не случилось». «Так и захотелось крикнуть, а раньше нельзя было сказать. Мне-то откуда знать, я же обычный попаданец с обрывками памяти. Причем именно про семью и общину мне вообще ничего не досталось». Сатя обеспокоенно обернулась, да и Астрид затихла. Зато всплеск ярости подал мне интересную идею. «Поворачивай, едем в главный магазин», — скомандовал я, сидевший за рулем темной эльфийки. «В тот, где сидит Гронт, мне нужно срочно с ним потолковать». Судьба, видимо, решила, что вторник — отличный день для бесконечных сюрпризов. Внутри я встретил Барбатоса и Максимилиана, внимательно изучающих манекен с рекламируемым нарядом для дриад. Как мне сообщил очень довольный собой эльф-извращенец, все готовые комплекты давно разобрали, и это последний выставочный экземпляр. Я попросил инквизитора подождать и отвел восторженного управляющего в сторону. «Никогда еще я не работал так много. Гномы-портные трудятся буквально не покладая рук. Очередь на примерки бешеная, лист ожидания расписан на 3 месяца вперед, и это при 100% предоплате». Он протянул мне сложенный листик с таким торжественным видом, словно вручал кубок победителя железного марафона. «Вот текущий заработок и ниже ожидаемая цифра». Я присвистнул. От количества нулей зарябило в глазах. «Да я теперь богат. Настоятельно рекомендую расширяться. Если хотите, поспрашиваю знакомых. Может, кто-то захочет продать свою лавку или присоединиться к сети. У нас также много прошений о франшизе. Пусть Кира разбирается с этим». Одной фразой я сделал его самым счастливым эльфом на земле. «Ты отлично поработал и заслужил премию. Пусть она выберет, как тебя наградить. Но, сам понимаешь, она моя. Для меня будет настоящим счастьем получить ее внимание. Разумеется, я и не думал покушаться на вашу собственность», — с придыханием заверил меня эльфеныш и поспешно направился к кассе окучивать очередного клиента. Царивший в магазине ажиотаж и не думал спадать. «Смотрю, бизнес у тебя идет как надо», — улыбнулся инквизитор, пожимая мне руку. «Так ли нужна теперь наша награда? Хочешь сказать, я ее не заслужил?» Нахмурился. Только притихшая была ярость недовольно заворочилась и приподняла голову, размышляя, стоит ли ей пробуждаться из-за наглеца в рясе. «Мне позвать Велиала обратно? Ты знаешь, я могу!» «Нет-нет, ничего такого. Считай неудачной шуткой». Поспешно пошел он на попятную. «Я вообще пришел поговорить с тобой о вознаграждении за все подвиги и заодно сказать, чтобы собирал вещи. Отправляемся ночью». «Не понял, куда отправляемся? У меня вообще-то куча дел». «Навстречу приключениям!» Преувеличенно восторженно возвестил доселе молчавший демон, согнув одно колено и выкинул вперед руку. Не желая тратить энергию на очередной звукопоглощающий полог, маловат резерв все же, я повел гостей в свой кабинет. При виде занявшего невесть откуда взявшуюся лежанку, серьезно, я ее не покупал, кота Барбатос загадочно улыбнулся, ничего не сказав. Максимилиан рассеянно почесал мурчащего Максвелла за ухом и, наконец, выдал расклад. «Мне нужно укрепить позиции, чтобы и дальше эффективно работать и помогать всем. Я претендую на пост регионального управляющего. Для этого мне нужно показать хороший результат. Как нельзя лучше подойдет найденное сокровище». «А кто занимает эту должность сейчас? Очень хочется с ним потолковать наедине». Она была упразднена за ненадобностью. Крупных угроз давно не было, и мы провели оптимизацию. Сейчас ее хотят вернуть и рассматривают кандидатов. Меня, ставленника Петербурга и чрезвычайного агента Ватикана. Мужчина тяжело вздохнул. «Я не могу проиграть им, вы должны помочь». «Слушай, я бы и рад, но у меня завтра на рассвете смертельная дуэль с моим отцом на топорах, так что не хотелось бы терять драгоценное время на подготовку». «Я могу выписать тебе освобождение, выдам справку, что ты помогаешь инквизиции по чрезвычайно важному делу, получишь иммунитет». Максимилиан невольно рассмешил меня. «Кто бы мог подумать, что в подчиненной святому престолу организации настолько развита бюрократия?» «Тогда ничего не помешает ему лишить меня титула. Мы сражаемся завтра на рассвете. Точка». Я смерил инквизитора взглядом. «Что-то не нравится? Скажи мне в лицо». Тот громко сглотнул и благоразумно поступил. «После. Коль жив останусь, можем съездить на поиск, но сначала ты расскажешь мне о награде, и я должен буду убедиться в безопасности своих активов». Максимилиан на все согласился и поспешно откланялся, оставив меня с Барбатосом. Демон устало вздохнул, все это время он искал в моем кабинете вино и недовольно морщился всякий раз, натыкаясь на обычную воду. «Что будешь делать?» — человеческим голосом спросил меня говорящий кот, вызвав у меня короткое хмыканье. «Та арчанка права, ты не обучен сражаться на топорах?» «Не переживай, у меня есть план. Бог не выдаст, свинья не съест». Озадачив обоих демонов, я вышел из кабинета и, наконец, дошел до Гронта. Гном увлеченно шил за монструозного вида машинкой и не слышал моего приближения. Когда я вежливо покашлял, он тонко взвизгнул и подпрыгнул на месте, сверзившись с табуретки. «Блин, ты чего такой пугливый? Осторожнее надо быть!» Я помог ему встать и сесть на место. Гном смерил меня очень недовольным и одновременно смущенным взглядом. Услышав мою настойчивую просьбу закончить улучшенный костюм до рассвета и доставить его на дуэльную площадь, разразился гневной тирадой. «Я бы даже испугался, не будь он одет в ярко-розовый кружевной передник». «Это мой счастливый, я шью только в нем», — громко фыркнул гном. «Нет, нет и нет, я не успею, ни за какие деньги». «Почему? Он выглядит готовым». Гронт работал как раз над предметом обсуждения. «Я еще не подогнал его, не скрыл все швы, он будет выглядеть неопрятно. Настоящий позор для истинного мастера, вы будете выглядеть как образина». Лишь чудом я не сорвался на гнома-перфекциониста. Прикрыл глаза, поревел у себя в голове, сосчитал до 10 и, наконец, обратился к нему ласковым тоном, от которого у него явно зашевелились волосы и кровь застыла в жилах. «Гронт, речь идет о моей жизни и судьбе всех, кто сейчас от меня зависит, включая тебя. Мне глубоко плевать на неопрятность. Этот костюм – мой единственный шанс на победу, понимаешь? После дуэли я верну его тебе и дорабатывай сколько хочешь». «Да, конечно, господин», — как заведенный закивал гном. «Я все сделаю и лично доставлю его. Не сомневайтесь, буду работать всю ночь». Я широко улыбнулся, заставив Гронта побледнеть, и сердечно поблагодарил его, чуть не доведя до инфаркта. Понял причину его реакции, лишь когда вышел в коридор. Все это время Максвелл стоял у меня за спиной и корчил ему зловещие рожи. «Я присмотрю за коротышкой и прослежу, чтобы он все сделал», — предложил кот. «Мало ли что произойдет». Я серьезно задумался. Доверять демону звучало как полнейший идиотизм, но если умру я, то и ему не сдобровать. Да если бы он хотел моей смерти, то дал бы сработать той бомбе. «Хорошо, если что, скажи кому-нибудь, чтобы позвонили мне». Какой-то очень насыщенный выдался день. Я чувствовал себя нереально измотанным. Так что сказал Сати отвезти меня домой и разбудить за час до рассвета. Для разнообразия, без всяких приключений, зайдя в особняк, я еле нашел в себе силы раздеться и плюхнуться на кровать, сразу погрузившись в сон. Краем сознания успел отметить разочарование и обиду темной эльфийки. Ничего, следующей ночью точно не дам ей спать.